Глава 23. Сомнения. Уже несколько часов Аманда металась по своему картеру. Она не могла уснуть. Мысли путались от волнения, а самое главное, она больше не могла создать демонического консорта. Словно встреча в тенях со скверной лишила архиепископа этой способности. Словно Август запретил, и Аманда не могла его ослушаться. Женщина яростно топнула ногой. В последнее время она ощущала себя все хуже. Сны, мучающие иллюзиями, не покидали. И Аманда боялась спать, зная, что снова не захочет просыпаться. Ужасающий контраст прошлого и настоящего, которого она раньше не замечала, теперь развернулся во всей своей неприглядности. Долгие годы Аманда считала, что ее жизнь удалась. Успешная карьера, служба на благо империи, сотни, тысячи успешных дел. Она была нужна, она была сильной, идеальный солдат, несгибаемый инквизитор. Но несколько недель в этом проклятом дворце, рядом с разрушителем, и все полетело к демонам. Аманда все чаще думала о своей жизни. Она неслась перед ее глазами, разворачиваясь черно-белой лентой, в которой не было ни одной яркой краски. Идеальный солдат. Эмоции, давно забытые и отринутые, накатывали волнами, ломая стройную логику разума. Мысли путались. Аманда снова и снова повторяла постулаты святого воинства, но слова, в которые раньше она видела смысл и цель, стали пустыми. Звуки падали в тишину и таяли, не оставляя внутри ни следа. Внутри что-то менялось, что-то безвозвратно ломалось или срасталось заново. Аманда не понимала. Она думала о себе, Ричарде Вейлинге, который нашел все силы забыть ее, об императоре и Юстисе, о своей дочери. А еще Аманда думала о разрушителе. То, что Август по-прежнему человек, не укладывалось у архиепископа в голове. Следовало признать, что случай с этим мужчиной оказался уникальным, и что живая скверна, зародившаяся в Августе, обладает странными, пугающими свойствами. Пугающими, но в то же время... Аманда снова оборвала эти мысли. Они были крамольными, страшными. Что-то мелькало в ее сознании, считалось ересью, богопротивным кощунством. Выскажи архиепископ подобное предположение и тут же лишится не только сана, но и свободы. Святейший милорд-кардинал лично сорвет с мундира Аманды красный аксельбант. Возможно, еще и плюнет на ее сапоги. Хотя это вряд ли. Милорд Ивас — воплощение бесстрастности. Уж кто-кто, а этот человек не подвластен страстям и сиюминутным желанием. Признаться, за многие годы служения и обучения у Иваза Аманда так и не смогла его понять. Красивое лицо милорда всегда было отстраненно вежливым, а за зеленью глаз таился острый ум и полный эмоциональный штиль. В начале своего служения Аманда восхищалась им и даже боготворила. За силу, за преданность империи и святой инквизиции. Желала стать похожей на милорда Иваза. Брала с него пример. Ей даже казалось, что его превосходительство тоже благоволит ей. А потом Аманда стала старше, узнала больше и начала бояться своего учителя. Этот страх был необъясним, ведь милорд никогда даже голоса не повысил. И все же она боялась. Но когда это началось? Женщина нахмурилась в тот день, когда она увидела демонический консорт кардинала. Но где это произошло? Почему она никогда не думала об этом? Аманда застонала, сжав виски. С ней что-то происходило. С ужасом она вдруг осознала, что в ее памяти есть провалы. Дни или часы, которых она не могла вспомнить. А самое главное, не пыталась. Память обтекала слепые пятна, словно вода, острый камушек, не пытаясь увлечь его за собой. И лишь здесь, рядом с разрушителем, волна начала пенсией бурлить, натыкаясь на препятствие. Демонический консорт. Она видела его. Где? Виски снова пробило болью, но Аманда не сдавалась. Архив цитадели, главной резиденции инквизиции в Неварбурге, секретные комнаты, где хранятся тайны империи, туда нет доступа непосвященным. Архив невозможно обнаружить или даже увидеть. Сама архиепископ получила допуск лишь спустя годы безупречной службы. Она одна. Комната погружена во мрак, Уже несколько месяцев Аманда приходит сюда, изучая историю. То, что скрыто от большинства обывателей и запечатано в подобных архивах. Изучение высоких и низких вибраций. Создание нейропанелей, ритуал возвышения, ямы с мертвой антиматерией в обиходе скверной. Может, как раз тогда она задалась вопросом, почему это звучит так неправильно. Мертвая скверна. Словно противопоставление скверне живой. Так писали много десятилетий назад. В более поздних трудах осталось уже просто скверна, без обозначения. Но разве скверна может носить определение? Аманда стала искать. Новые и новые летописи. Совсем древние, хрупкие листы. Истинное предназначение живой антиматерии – скверны. Роль носителей-разрушителей в очищении пространств. Имя незнакомого ученого на титуле. Шорох за спиной. Аманда оборачивается и видит кардинала. Она вскакивает, вытягивается по струнке, как всегда, при виде милорда. Ивас тоже смотрит на листы в ее руках. Мужских губ касается легкая улыбка, но глаза остаются холодными. Этот доклад признан еретическим и злонамеренным, за что его создатель и был наказан, говорит он. Тогда почему его сохранили? Очевидно, по недосмотру. Вам не стоит тратить время на подобную глупость, Аманда. У вас и без того много дел. Она соглашается, и кардинал уходит. Его лицо, как всегда, бесстрастно, а фигура не выражает никакого волнения. А потом, не выдержав, женщина застонала. Потом она увидела фантома, жуткое чудовище. Беззвучное и отвратительное оно выросло за спиной. Аманда ощутила его присутствие лишь обостренной интуицией, обернулась, вскочила и застыла парализованная. Чудовище наклонилось. Безобразная морда, совершенно реальная, непризрачная, оказалась совсем близко. Аманда видела оскаленную пасть с иглами зубов, капающую слюну, ощущала сладковатый трупный смрад, демонический консорт, который не был фантомом. Монстр склонился еще ниже, и губ Аманды коснулись мерзкие губы. Но это воспоминание словно исчезло из ее головы, как и листы, которые она изучала. Ведь после того вечера Аманда забыла о своем интересе. Носилась по всей империи, ловила деструктов, выполняла поручения императора, готовила новых инквизиторов, почти не спала, много тренировалась и считала, что живет правильной жизнью. Чудовищный фантом, склоняющийся к ней в поцелуе, растворился, став незначительной мелочью. Но это было совсем не так. Ее заставили так думать, заставили забыть прочитанное на тех листах, забыть обо всем, что она тогда прочитала, что сумела раскопать. Сколько еще воспоминаний она потеряла, даже не подозревая об этом. Аманда похолодела. Такой силой мог обладать лишь один человек. Но милорд Ивас не мог воздействовать на нее. Она — часть пантеона, совершенная. Это невозможно и, более того, преступно. Это означает, что все принципы Святой Инквизиции, все ее постулаты — ложь, что слишком многое из того, во что Аманда годами верила, — вранье. Потому что доклад ученого, имя которого Аманда так и не вспомнила, не был антинаучным и еретическим. Живая антиматерия, та, которая рождается, существует в теле разрушителя, действительно обладает удивительными свойствами. В этом Аманда уже не сомневалась.